Глава 21. Возвращение в город. Лето подходило к концу. Мишка несколько раз ездил с бабушкой в город. Однажды они поехали на кладбище. Бабушка показала место, где похоронили его родителей. Она объяснила внуку, что их останки привезли в заколоченных гробах, что не хотела травмировать психику Мишки похоронами. Мария Ивановна поддержала ее в этом решении. Надежда Петровна никого на похороны не звала, а в деревне накрыла стол для всех, кто пришел помянуть ее детей. На Мишку все это произвело сильное впечатление, и он стал чаще засиживаться в своей комнате над рисунком, а в периоды полнолуния он почти никуда не выходил. Мишка нарисовал уже две руны на своей картине, и Корнеж выдал ему еще несколько. Домовой сказал, что их нужно выложить на рисунок, и тот знак, который станет нагреваться и будет следующим для прорисовки. Мишке хотелось вдоволь насытиться общением со своими друзьями до своего отъезда в город. Скоро начнется учебный год, и он не сможет бывать в деревне так часто, как ему того хотелось бы. Правда, бабушка пообещала, что иногда они будут ездить навещать пеструху. За хозяйством же будет присматривать сестра бабушки, и они об этом уже договорились. С самого утра Мишка договорился с друзьями поиграть в футбол, а вечером с Колькой и Витькой они решили сходить в заброшенный дом. Мальчишки собрались на поле всей толпой и разбились на привычные пятерки. Трижды Коля и Сашка отправились к противоположным воротам играть за команду Рыжего, а Никита и Рома остались вместе с Мишкой в команде Кольки и его брата. Игра получилась интересная, но быстрая. Команда Рыжего выигрывала со счетом 4-2, когда щенок Трижды Коля отвязался и погнал какую-то кошку через все поле. На этом игра прекратилась, так как Коля вынужден был бежать за своей лайкой. «Кто так привязывает собаку?» — высказался с возмущением Рыжий. «Хорошо еще, что мы выиграли!» «Кто сказал, что вы победили? Сейчас он вернется, и мы продолжим. Мы вам еще покажем, как надо играть!» — продолжал гнуть свою линию Витька. Рыжий с братьями посмеялись и, простояв 20 минут, так и не дождавшись друга, разошлись по домам. Вечером Мишка заглянул к соседским ребятам, и они вчетвером отправились в заброшенный дом. «Когда вы уезжаете? Завтра?» — спросил у Мишки домовой, придвигая ему чашку, наполненную ароматным чаем. «Да, Корнеж, часов в 10 утра. Теперь я не знаю, когда вернусь в деревню. Но мы с Колькой опробовали видеосвязь и сможем созваниваться. Антенна, конечно, не всегда хорошо ловит, но общаться мы будем. Если у меня возникнут вопросы, я ведь могу к тебе обратиться?» «Конечно. Вы покажете мне, как это работает?» «Да хоть сейчас!» — обрадовался Витька, что может удивить домового. «Я только сгоняю домой за телефоном!» Колька кивнул брату, и тот пулей вылетел из дома. «Ты, Мишка, не останавливайся. Не забрасывай свою мечту. У тебя все должно получиться», — вдруг сказала сидевшая на своем любимом подоконнике Света. «Это очень важно, когда у тебя есть цель в жизни. Важнее идти к цели, несмотря ни на что, чем потом укорять себя за то, что у тебя не было времени или тебе что-то мешало. Лучше знать, что не вышло или получилось не так, чем гадать, как оно могло быть. Но у тебя выйдет, я верю в это. И ты верь, слышишь? Верь!» «Я обещаю, что не заброшу рисунок». «Молодец, Мишка!» — похлопал парня по плечу маленькой ручонкой лохматый домовой. «Мне жаль, что ты уезжаешь, но ничего не поделаешь. Как далеко ты продвинулся в рисунке?» «Мне инструкция начала показывать песочные часы. Пока только каркас с ножками, но и его рисовать сложно. Очень много времени уходит на тени. Мне приходится все время залазить в интернет. Я очень многого не знаю, а когда рисунок начинает проявляться, невозможно угадать, каким карандашом следует рисовать, мягким или твердым». «Я тебе говорил, что будет сложно, но ты не расстраивайся, все получится». «Мишка молодец, я видел, как он рисует», — поддержал друга Колька. «У меня на такое точно терпения не хватило бы». «У тебя на картошку, чтобы ее почистить, терпения нет, а ты с рисованием сравниваешь», — поддела сестра брата. «Вот почему ты такая вредная? Я Мишку решил подбодрить, а она меня цепляет. В следующий раз сама будешь картошку чистить». «Напугал. Я и так ее почти всегда сама чищу». «Вот, Корняш, запомни ее слова и не помогай ей». Домовой улыбнулся, но промолчал. «А скажи мне, Миша, ты когда первый раз мне тетрадку приносил, показать свои художества?» Вспомнил вдруг домовой. «Что в ней писал? Там какие-то стихи были. Правда, написано было как-то неуклюже. Ты сочинительством занимаешься?» «Нет», — заулыбался Мишка. Нам на лето задали задание. Все должны попробовать написать басню самостоятельно. В начале учебного года будут проверять, что у кого получилось». «Так скачай басню в интернете», — подал, как ему казалось, гениальную идею Колька. «Не все так просто. Нам учителя дали понять, что они спокойно по тексту смогут определить, откуда басня. Если ее в интернете найдут, то плохая оценка обеспечена». «Проблемка», — выдала свое заключение Настя. «Мне Корнеж показывал то, что ты пытался написать. Честно говоря, не очень». «Я и сам знаю, что не очень. Может, бабушка поможет. Она ведь у тебя учителем была», — снова предложил Колька. «Она была учителем математики, а не литературы». «Непруха». «Я постараюсь помочь», — вдруг предложил домовой. «Ничего не обещаю, но если смогу, то позже занесу тебе твою тетрадку». «Спасибо», — обрадовался Мишка. «Ты меня сильно выручишь». От разговора компанию отвлек стук входной двери. На лестнице послышались быстрые шаги, и в кухню забежал запыхавшийся Витька с телефоном в руке. «Я принес!» — показал он свой мобильный. Следующие полчаса компания развлекалась, объясняя домовому, как пользоваться современными благами информационных технологий. Корняш всему удивлялся и задавал кучу вопросов. Потом они попробовали созвониться и показали, как это работает. «И мы сможем видеть Мишку вот так, даже если он будет находиться не здесь, а в городе?» — спросил домовой у Витьки. «Да хоть на другом конце земли!» «Чудеса! Вы, когда с ним созваниваться будете, меня не забудьте позвать!» «Конечно, позовем», — пообещал Витька. «Куда мы теперь без тебя?» Вернувшись домой, Мишка сложил свои вещи в чемодан, собрал рюкзак и вышел на крыльцо поиграть с пеструхой. Он взял теннисный мяч и кинул его собаке. Та с удовольствием и небольшой пробуксовкой побежала за ним по протоптанной тропинке между грядок. Мальчик забрасывал мяч все дальше, а пеструха с удовольствием гналась за ним и возвращала хозяину. Каждый раз собака мчалась за мячом все с большим азартом. Сделав бросок в очередной раз, Мишка обнаружил, что за мячиком никто не бежит. Он с тревогой оглянулся на собаку. Та лежала на боку. Мальчик не на шутку испугался, и в этот момент из-за угла раздался скрипучий голос домового. «Уснула?» Мишка дернулся, так как совсем не ожидал кого-то услышать, но, выдохнув, успокоился. «Это ты ее усыпил?» «А то кто? Конечно, я!» «Ты так не делай. Я сильно за пеструху испугался. Думал, что ей плохо стало». «Ничего ей не будет. Подрыхнет 10 минут и снова начнет носиться по участку, как заведенная. Я тут тебе принес, как обещал». Протянул он Мишке его тетрадку. Мишка взял ее в руки и открыл в том месте, где пробовал написать несколько строк про хитрую лису. А когда начал читать, что написал домовой, его брови поползли вверх, а на лице появилась довольная улыбка. Басня домового была выше всяких похвал. «Лиса в лесу была особой». Любила хвастаться обновой, всегда довольная и сыта, хитра от морды до хвоста. Водила дружбу с волком серым, с медведем умным, престарелым. А с остальными не дружила, со всеми, как могла, хитрила. Однажды сторожа собаки в курятнике застали драку. Лиса курей немало съела, от петухов ей вмиг влетела. Поймали рыжую с поличным и в суд доставили публично. Судьей в суде работал волк. Он в правосудии ведал толк. Все звери спорили, кричали, другие попросту молчали. Судья с вердиктом не спешил. В итоге вот что он решил. Лисе устроить самосуд. В курятник пусть ее ведут. За воровство и хулиганство ее пусть куры заклюют. «Да-да!» — кричали громко звери. «В курятнике заприте двери, чтоб не спаслась лисица бегством к своим знакомым по соседству!» Лису из зала увели, и звери рады, что смогли так быстро наказать злодейку. Наутро было интересно. Что у курей там? Неизвестно. Толпа к курятнику опять, чтоб любопытство поунять. Вот подошли к сараю звери и видят, что открыты двери. Внутри, напротив тех дверей, нет ни лисы и ни курей. Примечание. Автор Наталья Богусевич. «Отличная басня вышла! Корняш! Дедушка Корняш, ты же гений! Даже если учитель у бабушки поинтересуется, кто ее написал, то она подтвердит, что я, так как рассказывала мне про лису, которая у нее курей воровала. Такой басни в интернете точно не найдут. Ты меня выручил! Спасибо!» «Ладно, ладно, перестань», — засмущался домовой, поправляя колосок за правым ухом. «Сейчас твоя хвостатая проснется. — кивнул домовой в сторону собаки. «Мне пора. Звони своим друзьям, не забывай. Мне интересно, как твои дела продвигаться будут. Может, советом каким помогу?» Пеструха зашевелилась, а Корняш в тот же миг словно испарился. Вот только что он был здесь, и вот его нет. Мишка оглянулся по сторонам, потом еще раз бросил сонной собаке мяч и пошел в дом. Бабушка смотрела телевизор, лежа на своем диване. Мишка пожелал ей доброй ночи и направился в свою комнату. Он закрыл за собой дверь, не забыв подпереть ее шваброй от назойливой пеструхи. Сегодня ему еще предстояло потрудиться над своим рисунком. За день до учебного года Мишке с бабушкой пришлось побегать по городским магазинам. Многое пришлось купить для учебы. Они побывали в обувном, так как нога у Мишки за лето подросла и нужны были новые кроссовки. В соседнем магазине купили несколько футболок, непромокаемую куртку, джинсы и еще взяли Мишке бейсболку. На кепке был нанесен логотип привидения, и парень просто не смог пройти мимо. В магазине канцелярии набрали тетрадей, несколько ручек, парочку блокнотов и взамен старому потертому рюкзаку новый, более серьезный. Вообще по мелочам набралось много всего разного, поэтому сумки с покупками они тащили домой с трудом. «Добрый день!» Раздался мужской голос из открывающейся двери напротив. Мишка с бабушкой обернулись. Из своей квартиры вышел Алексей Петрович. «Здравствуйте», — узнал мальчик соседа, с которым они жили на одной лестничной площадке. «Я смотрю, Миша, ты капитально готовишься к новому учебному году. Как вы это все дотащили? Тяжелые сумки, наверное», — спросил он у Мишкиной бабушки. «Не то чтобы. Просто пришлось с ними побегать по городу. Объемные очень». «Понимаю. Хорошо, что учебный год завтра начинается. Сегодня много людей с такими сумками». «Что-то я не поняла вас. Это вы к чему сказали?» «Понимаете, Надежда Петровна, я ведь сторожем работаю в картинной галерее. Мы часто общаемся с работниками полиции. Так вот, они рассказывают, что в нашем микрорайоне за последнее время участились грабежи квартир. И все квартиры были ограблены после того, как люди... совершали много покупок в магазинах. За ними наблюдали и выслеживали. Если покупки делали, значит, у хозяев деньги появились». «И много таких грабежей?» — спросила бабушка. «Этого я не знаю. Но за последний месяц в соседнем доме две квартиры ограбили. Будьте осторожны, Надежда Петровна. Извините, но мне пора», — сказал сосед и направился по своим делам вниз по лестнице. Бабушка открыла дверь и занесла сумки с пакетами в квартиру. Весь вечер Мишка перебирал свои вещи и готовился к началу учебного года. Бабушка нагладила ему чистую одежду на всю неделю. Позже, когда пришло время отдыха, Мишка отправился в свою комнату рисовать, а его бабушка легла смотреть телевизор. Так у них начались похожие один на другой дни. Мишка ходил в школу, а вечерами запирался у себя в комнате. Бабушка пыталась отвлечь парня от рисования, предлагая ему посмотреть кино или прогуляться. Но он отказывался. Мишка упорно приближался к своей цели. Выходило у него не очень. Постоянные дорисовки мелких деталей и прорисовки теней забирали много времени. Ему не хватало опыта, и он просиживал часами в интернете, изучая азы рисования. В один из дней, вернувшись из школы, Мишка застал у них в гостях соседа. Алексей Петрович сидел на кухне вместе с бабушкой и пил чай с пирогом. В квартире стоял аромат сдобы. Бабушка постаралась на славу. Как только Мишка вошел в квартиру, он забросил рюкзак в свою комнату и направился на кухню. «Кто за тебя будет руки мыть? А ну, марш в ванную!» — строго проговорила бабушка, сукоризной глянув на внука. Развернувшись на 180 градусов, Мишка направился проделывать санитарные процедуры. Алексей Петрович посмотрел ему вслед и улыбнулся. «Что?» — спросила Надежда Петровна, заметив реакцию соседа. «Так, ничего». «Себя в детстве вспомнил. Моя мама тогда любила всякие булочки делать, пироги выпекать. И также гоняла меня с кухни, когда я украдкой таскал пирожки со стола. Бывает, набегаюсь во дворе, приду, а в доме запах стоит дурманищий. После свежего воздуха, как удержаться? Слюна сама собой выделяется. Про руки немытые всегда забывал. Заскочу на кухню и хватит пирожок. А мама заметит и полотенцем по рукам». Поэтому, чтобы без пирожка не остаться, я его сразу целиком в рот запихивал. «А если горячий?» «А если горячий, то прыгал на месте. Рот обжигало, но пирожок не выплевывал. Мама, конечно, ругалась, но больше жалела. Сразу наливала молока холодного, чтобы я запил, а уже потом полотенцем по заднице. Ну и, естественно, отправляла в ванную руки мыть. «Все дети такие», — улыбнулась Надежда Петровна и поставила на стол тарелку с приборами для внука. Мишка любил бабушкины булочки и пирожки. Он уминал их за обе щеки, пока последний к горлу не подступал и становилось тяжело дышать. Только тогда он выходил из-за стола, чтобы отправиться на диван немного полежать. Вот и сейчас Мишка с азартом поедал выпечку, облизывая сладкие пальцы. Надежда Петровна наблюдала за своим внуком и радовалась его аппетиту. «Миша, мне Надежда Петровна говорила, что ты рисуешь. Покажешь, что у тебя получается». Миша запил сдобу и сказал. «Я учусь еще. Хочу нарисовать кое-что, но у меня плохо выходит задуманное. Приходится часто в интернете просматривать разные техники». «В художественную школу не думал записаться?» «У меня на это нет времени. И если честно, то не так сильно я хочу стать художником. Просто захотел попробовать». «Ясно. Послушайте, а давайте я вас приглашу в картинную галерею. Например, в выходной день на пару часов. Может быть, ты, Миша, узнаешь для себя что-то интересное. Художники разные, каждый рисует что-то необычное, используя свои хитрости». Мишка задумался над предложением. Бабушка, заметив реакцию внука, не стала медлить с ответом. «На эти выходные мне нравится ваша идея. Мы с Мишей, пожалуй, согласимся. Да, Миша, сходим в галерею ради разнообразия, а на обратной дороге посетим кафе-мороженое», — предложила бабушка внуку. «Лучше тогда в Макдональдс зайдем», — быстро ответил он. «Там и мороженое есть, и перекусить можно». «Там же еда вредная», — нахмурила лоб бабушка. «Я последний раз в Макдональдсе был еще с папой, полгода назад». «А что? Мне Мишина идея нравится», — поддержал парня сосед. «Раз в полгода гамбургер съесть можно. Я с удовольствием бы посетил это заведение вредной пищи». Бабушке ничего не оставалось, как согласиться. После их посиделок на кухне Мишка все же показал соседу то, над чем он просиживает почти каждый день. Картина парня лежала на письменном столе, и Алексей Петрович остановился над ней в задумчивости. Не ожидал он увидеть что-то подобное. С холста на него смотрела ночная комната. Да, она еще не была прорисована в мельчайших деталях, но окна с тонкими занавесками и письменный стол смотрелись очень неплохо. Сам бы он так не смог нарисовать. На столе стояли песочные часы на массивных драконьих ножках. Особенно выделялись красивые драконьи головы. Сами песочные часы не были еще завершены, и песка в них почти не было, но общая картина рисунка уже обрела свои очертания. «Сквозь окно на стеклянные колбы должен будет проливаться лунный свет», — пояснил свою задумку парень, указывая пальцем на картину. «Я хочу, чтобы свет луны струился сквозь часы, наполняя их содержимое своей энергией. Кристаллы должны пропитаться ночью и искриться лунным сиянием». «Хорошо получается. У тебя явно талант. Это кропотливая работа. Когда собираешься закончить?» «Не знаю. Наверное, в следующем году. Сейчас школа началась, я рисую только по вечерам. Времени на это не хватает». «Понимаю. Но ты не забрасывай. Мне нравится твой рисунок. Советовать ничего не стану, так как мало чего в художестве понимаю. Тебе бы со знающими людьми пообщаться». Мишка пожал плечами, как бы напоминая, что он только что сказал про ограниченность своего времени. «Тогда остановимся на картинной галерее. Может быть, ты подсмотришь для себя пару идей?» Мишка кивнул. «Тогда в субботу я зайду за вами, и мы прогуляемся». Уже позже, когда сосед отправился в свою квартиру, Мишка взял свой планшет и набрал номер Витьки. На экране отобразилось сразу два образа. Довольная физиономия друга и глазастое лохматое чудо, выглядывающее из-за плеча Витьки. «Мишка, мы тебя видим! Нормальная связь!» — раздался веселый голос. — «Ты там один?» — «Да, один. И не кричи так громко. Я в наушниках. Все очень хорошо слышу». Домовой обошел Витьку и присел с ним рядом. На заднем плане появились Колька и Настя. Они поздоровались с Мишкой, и Настя обняла своего домового. Корняш поморщился, но уже не сопротивлялся и не фыркал, как раньше. Мишка улыбнулся, отметив про себя данный факт, и спросил. — «Как вы там поживаете? Где Света?» — «Света здесь. Ты разве ее не видишь?» — поинтересовался Колька. — «Не вижу». — «А так?» — раздался девичий голос, и через мгновение воздух чуть в стороне стал уплотняться. «Так вижу. Привет, Света!» — помахал Мишка рукой привидению. «Как у тебя так получается?» «Есть свои секреты», — снова загадочно ответила девочка. «У нас все нормально», — начал за всех отвечать Витька. «Сегодня сорвался урок биологии. Весело было. Препод открыл шкаф, который трудовик смастерил для скелета, и Гена выпал. Кто-то скелету в руку вложил граненый стакан. При падении скелета стакан выпал и покатился по полу с таким звоном. Хорошо, что не разбился. А рыжий ляпнул. «Смотрите, у Гены трубы горят. В магазин собрался, в шкафу уже мочи стоять нет». Мишка засмеялся, представляя себе, как скелет вываливается из шкафа и ползет на своих костях к дверям, чтобы свалить с урока. «И что, учитель биологии?» — спросил Мишка. «Он разозлился. Не на нас, конечно, хотя рыжему замечание сделал. Сама ситуация дурацкая вышла. Он к скелету подскочил и стал его поднимать. Мы все ржем, остановиться не можем. Учитель поднял Гену и от злости сильно его в шкаф толкнул. В этот момент задняя стенка шкафа выпала и сбила полку с плакатами. Мы еще больше гогочим. Препод скелет под руку подхватил. Не бросать же его. Кто-то поднял стакан и протянул его учителю. Тот взял грантяк. А теперь представь картину. Стоит биолог, одной рукой держит скелет, а в другой у него стакан. Правая рука скелета лежит на плече у биолога. Настоящие кореша перед похмелкой. В этот момент дверь в класс открывается и заходит директриса. Она на шум пришла». «Да, картина действительно неординарная». Мишка засмеялся, а ребята на той стороне связи вообще хохотом зашлись. «И что, директриса?» — полюбопытствовал Мишка. «Мария Ивановна молодец!» — продолжил Витька. «Она не стала ругаться. Понимает, что начало учебного года и что не все еще от каникул отошли. Посмотрела на биолога и спросила. Вы вдвоем к трудовику собрались? Не хотите сначала урок провести?» Биолог аж слюной поперхнулся и оправдываться перед ней начал. Короче, пока все успокоились и шкаф к стене придвинули, большая часть урока прошла. Биолог даже домашку не задал, забыл. «Мишка, а у тебя как дела?» — поинтересовалась Настя. «Тоже все в норме. Домашнего задания много еще не задают. Вчера басню перед классом читал. Она всем очень понравилась. Так что еще раз спасибо тебе, Корняш». Домовой заулыбался и стеснительно поправил колосок, торчавший за правым ухом. Настя потрепала домового по его лохматой голове, на что он закатил глаза и попытался вырваться из рук девочки. Его потуги были напрасными. Юная хозяйка крепко обняла своего подопечного и сказала. «Мой Корняшек такой умница! Он столько всего знает и умеет!» Ребята посмотрели на свою сестру и тихонько захихикали вместе со Светой. «Ты лучше скажи, как продвигается твой рисунок!» Сменил тему домовой и придвинулся ближе к экрану. «Нормально все. Рисую почти каждый день. Вот, смотрите!» Все внимательно разглядывали, что на данный момент получилось нарисовать у Мишки. «Какие-то проблемы есть?» Решил уточнить домовой. «С тенями не очень у меня получается. Но в субботу пойду с бабушкой и соседом в картинную галерею. Алексей Петрович нам решил экскурсию провести. Он там охранником работает. Говорит, что в субботу будет одна женщина. Она рассказывает про картины посетителям, а еще сама неплохо рисует. Если получится с ней пообщаться, то она сможет дать пару дельных советов и показать на примере. Картин там много, примеров хватит». «Это правильно. Сходи и посмотри. Никогда не помешает чему-то научиться. Про руны не забыл, что я объяснял?» «Дедушка Корняш, я все помню. Перед полнолунием я с тобой свяжусь, точнее с Витькой. Если будут вопросы, обязательно спрошу». «Хорошо. Главное, делай все аккуратно. У тебя останется еще полнолуние перед Велесовой ночью. Именно в эту ночь ты поймешь, все ли ты делаешь правильно. Постарайся хорошо прорисовать сами символы». «Я смогу увидеть родителей?» «Не знаю, Миша, не знаю. Не накручивай себя сильно, а то перегоришь. Скоро ты сам все увидишь. Но если ты ощутишь связь с родными, значит, ты на верном пути». Мишка глубоко вздохнул и, отложив в сторону рисунок, поставил на стол свой планшет поудобней. Еще добрые полчаса он общался с друзьями, пока из другой комнаты не раздался голос бабушки. Она шла спать и сказала внуку, что ему тоже пора отдыхать. Мишка попрощался с друзьями и выключил гаджет, предварительно договорившись с Витькой о следующем дне видеосвязи.